Глава 9. К вечеру пришлось возвращаться домой. Целый день он ходил по городу, как сопливый студент, гоняя по кругу мысли, но так ни к чему и не пришел. Что мог решить Герман? На что решиться? Увести Ирину у 18-летнего пацана, лишив ее возможности взросления, набивания собственных шишек? Любить ее, нежить, научить целоваться, заставлять встречать с улыбкой каждое утро, пока ей не надоест? Надоест его взрослость, занудство, цинизм, незнание всего, чем сейчас живут 19-летние студентки. Главное – нежелание знать. Что в голове у его синеглазки? Какие мысли там копошатся? Что ему делать с невысказанными желаниями Ирины, своими потребностями? Просто принять решение отправить Елисея в дальнее путешествие, захапать себе девчонку, как самое настоящее сокровище, спрятать, заперев на 1000 замков от всего мира? Вот только как миру объяснить происходящее? В глазах этого самого мира Герман – старший брат Ирины. Если не брат, то родственник. Названный, сводный, какой угодно – родственник. В глазах всего мира Ирина – законная наследница Дмитрия Глубокого, оставившая с носом Маркова Германа и его приемную мать. Даже если вынести за скобки родственную связь, остается ее состояние, его бизнес, тесно переплетенный с ее именем, гребаное общественное мнение, которое тут же все перевернет с головы на хвост, обвинив Маркова в корысти. Ирине хватило безумия, творящегося в ее 14 лет, когда свора журналистов накинулась на тощую, перепуганную сироту, как стая стервятников, грозя разодрать на клочки ради сенсационных заголовков. Благо информационный поток, интерес толпы меняется мгновенно, и через год имя наследницы Глубокого не вспоминали. Ирина была дома, сидела в кинотеатре на диване, обхватив коленки, и смотрела в одну точку. Маленькая сгорбленная фигурка заставила замереть на месте, сглотнуть тугой комок. «Давай же, Марков, поступи как мужик». «Ирина?» Он сел на безопасном расстоянии от скрюченной фигурки. Невозможно хотелось обнять, прижать, пообещать, что все будет хорошо, навсегда, пообещать и выполнить. «Простите», — она покосилась на Германа, — «я больше так не буду». Невероятно детская фраза, как нельзя лучше демонстрирующая разницу между ними. 33-летним мужчиной и 19-летней девушкой. «Ничего, я все понимаю», — выдохнул Герман. «Что понимаете?» «Возраст, любопытство, желание нового, неизведанного — все через это проходят, поверь мне». «А если...» — Герман остановил взмахом руки, не дал ей договорить, произнести то, о чем будет впоследствии жалеть. «Никаких признаний, никаких слов, после которых поздно отступать». «Нет, Ирина, я взрослый состоявшийся мужчина, от которого ты в какой-то мере зависишь. Именно это тебя привлекает. Увлечение скоро пройдет, как проходит любая влюбленность в твоем возрасте». Он все же произнес это слово, не нашел синонима. «То, что происходило последние 2 недели, должно прекратиться. У тебя есть парень, подходящий тебе по всем параметрам, возрастом, общими интересами, темпераментом. У меня девушка, подходящая мне». О том, что Ангелине он дал отворот-поворот, Герман промолчал. Ни к чему лишние подробности. Ирина закусила губу. В синих глазах мелькнули слезы. Она тяжело вздохнула, будто боялась задохнуться. Встала, одернула шорты. «Я не готовила ужин», — глухо буркнула Ирина и вышла. «Что ж, все к лучшему. К лучшему же».